Предисловие. Всех культовых личностей, собранных мною по прихоти моей, как приязни, так и неприязни, объединяет не только бешеное поклонение, как толп, так и горсточек рафинированных поклонников. В них во всех есть бешенство души, позволившее им дойти до логического конца своих судеб. Пазолини нашел свою судьбу на вонючем пляже в Остии, убитый персонажем своего фильма и книги «Рогатцы». Мисима вскрыл живот на балконе штаба японской армии по заветам Хагакуре, которую он так бешено рекомендовал современникам. Ван Гог прострелил свою гениальную безумную голову в кукурузном поле под палящим солнцем Прованса. Константин Леонтьев умер, постриженный в монахи. Джон Лейденский сложил голову на плахе. Жан Жене в Париже, но вдали от мира, спрятавшись в арабском отеле, и похоронен в Тунисе. Ницше в сумасшедшем доме. Сад в тюрьме, замаскировавшийся под сумасшедший дом. Эта книга не предназначается для обывателя. Она предназначается для редких и странных детей, которые порою рождаются у обывателей. Для того, чтобы их поощрить. Смотрите, какие были «Le Monstre Sacré» — «Священные монстры». От какими можно быть? Большинство населения планеты, увы, живет овощной жизнью. Книга написана в тюрьме. В первые дни пребывания в следственном изоляторе Лефортово я, помню, ходил по камере часами и повторял себе, дабы укрепить свой дух, имена великих с заглавной буквы узников. Достоевский, Сад, Жан Жене, Сервантес, Достоевский, Сад. Звучали эти мои заклинания молитвой. Так я повторял ежедневно, а по прошествии нескольких дней стал писать эту книгу. Мне хотелось думать о великих с заглавной буквы и укрепляться их именами и судьбами. Одновременно это и ревизионистская книга. Ну, на Пушкина наезжали не раз, но обозвать его поэтом для календарей еще никто не отважился. Я думаю, что помещичий поэт Пушкин настолько устарел, что уже наше ничто. Надо было об этом сказать. Так же, как и о банальности Льва Толстого и о том, что Достоевский для создания драматизма использовал простой трюк увеличения скорости, успешно выдавал своих протагонистов, невротиков и психопатов за русских. Я полагаю, что ревизионизм с заглавной буквы — это хорошо. Он заставляет думать, и таким образом человечество не спит, движется успешно, строит свой дом у подножья вулкана. Мне всегда хотелось быть тем базлающим мальчиком из сказки Андерсона, который завопил: «А король-то голый!» И мальчику не важно, что будет потом, что все бросятся бить его, ведь боль побоев — ничто в сравнении с неизъяснимым удовольствием возопить правду. И еще, это бедные записки. От них пахнет парашей и тюремным ватником, который я подкладываю себе под задницу, приходя писать в камеру номер 25. Часть записок написана в камере номер 24. Бедные, потому что справочной литературы или хотя бы энциклопедического словаря, чтобы уточнить даты, у меня нет. Синий обшарпанный дубок-столик размером 30 на 60, два блокнота на нем, три ручки. Вот вся бухгалтерия и библиотека.